Глава 17. Ощущение было гадким. Сознание как будто плавало в каком-то вязком, похожем на кисель тумане. Мысли казались чужими. Тело тоже. Последнее, что успело зафиксировать память, яркий свет, больно резанувший по глазам, и звук. Низкий, протяжный, пробирающий до самых костей. Что-то еще. Нет, больше ничего. Постойте, так не пойдет. Кроме света и звука, должны же у него быть хотя бы имя и фамилия. Должны, но их не было. То есть они, конечно же, были, но он их не знал. Вернее, не помнил. Ладно, оставим в покое темное прошлое. Попытаемся разобраться с не менее темным настоящим. Почему он ничего не видит? Может, у него закрыты глаза? Давай-ка попробуем их открыть. Черт, это что, небо? Вроде бы оно. Яркая синева, в один миг заполнившая взор, убедила человека, что о зрении ему беспокоиться не стоит. Отлично. А как там с остальными чувствами? Вот он слышит какие-то звуки. Ну, точно. Стрекотание насекомых в траве. И шелест самой травы. И листьев на деревьях. А еще щебет птиц. Но это дальше. Может быть, очень далеко. Что ж, значит, и со слухом полный порядок. Да и с осязанием чувствуется, как легкий ветерок щекочет кожу. Получается, его дела не так уж и плохи. Тогда почему бы ему не пошевелиться? Он как будто бы лежит на спине. Рывком человек принял сидячее положение. Аллилуйя! Я положительно не в городе. Пришла в голову первая абстрактная мысль. Но откуда она взялась? Хотя, если подумать, городом действительно даже не пахло. Во всех смыслах. И потом синее небо, яркое солнце, море зелени и ни одного строения вокруг. А откуда взялась зелень? Удивился человек. Снега же по колено вчера насыпало. Вспомнив про снег, он моментально вспомнил и про все остальное. Впоследствии, хорошенько поразмыслив над событиями того невероятного утра, Алексей Храмов пришел к выводу, что его беспамятство по прибытии в смежный мир продолжалось не так уж и долго, но тогда ему показалось, что прошла вечность, прежде чем он снова стал самим собой. Итак, он вспомнил все, а главное, он вспомнил эксперимент. Последний решающий эксперимент, который должен был поставить жирную точку в истории, продолжавшийся без малого 4 десятка лет. Хотя нет, не точку. Жирный восклицательный знак, ибо это был великий эксперимент. Он обещал так много, он мог дать начало новой эре в случае успеха. Но, похоже, что-то пошло не так. Не так, как рассчитывал Алексей. Во всяком случае, перенос состоялся, в этом можно не сомневаться. Просто меня забросило немного не туда. Этот мир не похож на тот, что описывал отец. Да и как-то жестко все было. Даже слишком. Похоже, в расчеты все-таки закралась ошибка. Малюсенькая такая ошибочка, но тем не менее. Придется пока отказаться от вылазки. Нужно вернуться в лабораторию и как следует разобраться в том, что произошло. Алексей нащупал на запястье браслет управления. В него был встроен пеленгатор. Сейчас он определит положение точки входа. Храмов начал медленно поворачивать ребристое кольцо настройки. В зеркальце маленького экрана не высветилось ни единого блика. Даже когда верньер сделал полный оборот. Алексей повторил попытку. Бесполезно. Экранчик радара оставался темным. При этом оба контрольных индикатора светились яркой зеленью, что говорило об исправности браслета. По всей видимости, в пределах досягаемости радара горловины портала просто не было. Но постойте, постойте! Пеленгатор способен засечь портал на расстоянии более 2 километров. Человек не самолет, он не может улететь так далеко. Значит, горловины... нет нигде. Ледяной холод сковал внутренности. Храмова словно обухом по голове ударили. Пути домой не существовало. Его выбросило в этот мир, и дверь за ним захлопнулась, как от сквозняка. Вспышка. Он помнит яркую вспышку. Теперь понятно. Вспышка вполне могла означать взрыв, аварию. Очень может быть, что установка в лаборатории разрушена. Либо полностью, либо частично. Это не так уж и важно. Устройство более не способно держать проход в открытом состоянии. А значит, ему отсюда не выбраться. Усилием воли Алексей задавил ростки зарождающейся в душе паники. «Думай!» — отдал он мысленный приказ самому себе. «Выход можно отыскать из любой ситуации!» Выход можно отыскать. Если теория Парфеновича верна, а до сего момента сомневаться в ее справедливости у Храмова поводов не было, этот мир должен быть обитаем. Более того, здесь вполне могла существовать цивилизация, очень похожая на человеческую. А раз так, шансы на спасение остаются. Нужно лишь добраться до этой самой цивилизации. Алексей поднялся на ноги и огляделся. Местность до ужаса напоминала Подмосковье в июне месяце. Такое же небо, такое же солнце, трава и деревья. В шагах в 10 что-то белело. Ба, да это же его рюкзачок. И, похоже, целехонький. Внимательный осмотр рюкзака и его содержимого подтвердил. Все вещи, захваченные Храмовым с земли, благополучно пережили перенос. Что ж, в любой бочке дегтя всегда можно отыскать свою ложку меда. Одно дело бодаться с неприятностями, когда ты гол, как сокол, и совсем другое, имея при себе приличную снарягу. Благодаря находке рюкзака в распоряжении Алексея оказались одна универсальная аптечка, один охотничий нож в ножнах, 6 плиток пищевого концентрата, одно компактное термоодеяло. В специальном пыли и влагозащищенном отделении лежал полностью заряженный КПК повышенной надежности. А еще в рюкзаке нашлись полуторалитровая фляжка песчаного напитка со встроенным мембранным опреснителем-дезинфикатором, зажигалка и пистолет с 2 запасными магазинами. Храмов усмехнулся. Отец приучил его всегда брать с собой оружие, особенно если отправляешься в незнакомую местность. Как раз такой случай. Местность куда уж незнакомее. «Ну ладно». Окончательно успокоившись, подумал Алексей, «Будем считать, что ничего непоправимого не случилось. Просто я немного отклонился от первоначального плана. Вместо суточной вылазки придется отправиться в длительную экспедицию, но это у нас, похоже, семейное». Оставаться в точке прибытия не имело никакого смысла, но и срываться в абы какую сторону тоже не хотелось. Поразмышляв минут 15-20 и прикинув 5-10, Храмов выбрал направление, которое, как он надеялся, сможет вывести его к обитаемым местам. А вот когда он до этих мест доберется, тогда и придет время кумекать, как поступить дальше. Потрескивание горящих в костре веток успокаивало. Храмов насадил на гладкий прут ощипанную и выпотрошенную тушку не самой везучей представительницы местного племени пернатых и пристроил этот импровизированный вертел над огнем. Сам Алексей блаженно растянулся на траве. Сколько он прошагал сегодня? 30 км, может и все 35. Алексей шел уже 4-й день и еще ни разу не встретил на своем пути каких-либо признаков цивилизации. Только дикая природа. Хотя местность по всем канонам просто обязана была быть обитаемой. Ведь это же не джунгли какие-то, не глухая тайга и не пустыня. Это приятная и удобная для проживания человека равнина с островками лесной растительности. Однако Храмов не пересек ни одной дороги, не увидел ни одного столба, в небе над его головой не пролетело ни одного воздушного аппарата, а радиоприемник, встроенный в КПК, фиксировал только шумы. Впрочем, насчет радио Алексей не парился. Местные жители, если они, конечно, существовали, могли использовать совершенно другой диапазон. Припасы, захваченные с собой, закончились. Однако Храмов приспособился добывать пропитание охотой. Благо местность, схожая со средней полосой России, изобиловала всякой живностью. Обычно Алексей старался подстрелить какую-нибудь птицу. Здесь их водилось немерено. Разнообразные по размерам и оперению, они представляли собой достаточно легкую добычу и к тому же были не дурны на вкус. Кроме птиц попадались небольшие зверушки. Алексей поклялся бы, что выглядели они, как самые обыкновенные кролики или зайцы. Впрочем, он мог и ошибаться. Зоология никогда не входила в круг его страстных увлечений. Как бы там ни было, пока что природа неизвестного мира, не скупясь, снабжала Храмова едой. И водой, Часто попадались маленькие озерца, а дезинфикатор во фляге работал безотказно. Алексея немного тревожила мысль, что он будет делать, когда закончатся патроны. Но Храмов очень надеялся, что к тому времени ему повезет, и он сможет найти людей. Кто же мог знать, что все случится с точностью да наоборот? Не он найдет, а его найдут. Потыкав ножом в жаркое и убедившись, что мясо достаточно пропеклось, Храмов снял ужин с огня. Но насладиться им в полной мере ему было не суждено. Алексей успел откусить лишь пару кусочков, как что-то невидимое сильно толкнуло его в грудь. Руки Храмова сразу же повисли, как плети, запеченная куропатка упала в траву. Все тело Алексея ниже шеи потеряло подвижность. Подъехавших было трое. Они окружили обездвиженного Храмова полукольцом и, горцуя на своих небольших лошадках, в упор разглядывали его. Алексей решил, что и ему стесняться особого резона нет. Благо, способность вертеть головой никуда не делась. Аборигены, несомненно, принадлежали какой-то разновидности Homo sapiens, хотя при внимательном рассмотрении становились заметными некоторые отличия от землян. Это были, в общем-то, самые обыкновенные люди. Небольшого роста, около 1,60–1,65 м, с молочно-белой кожей и с сине-черными короткими стриженными волосами, зелеными глазами и маленькими, прижатыми к черепу ушками. Одеты все трое были одинаково, в темно-серые, ладно сидящие на фигуре костюмы, практически полностью скрывающие тело. На виду оставались лишь ничем не покрытые головы и кисти рук. С некоторым удивлением Алексей понял, что один из наездников – женщина. Наконец, всадникам наскучило молчание. Мужчина в центре, который выглядел значительно старше своих спутников, обращаясь непосредственно к Алексею, произнес несколько слов. Храмов не понял ровным счетом ничего. Язык говорившего был ему совершенно незнаком. Никакого намека на земные диалекты. Однако о смысле вопроса догадаться было нетрудно. Абориген интересовался, кто он и откуда. Ну или что-то в этом роде. Действительно, о чем еще можно спрашивать у человека в подобной ситуации? Храмов попробовал поворочить языком. Как он и предполагал, паралич на этот жизненно важный орган не распространился. Алексей четким голосом произнес: «Храмов! Алексей!» И немного подумав, добавил: «Земля! Россия! Другая вселенная!» Человек на лошади снова что-то сказал. «Не понимаю, друг, извини!» Храмов постарался придать лицу огорченное выражение. В разговор вступила женщина. Ее голос прозвучал нежнее, а интонации показались Алексею гораздо певучее. Сначала Храмов решил, что все дело в женском тембре, но потом догадался, что маленькая наездница перешла на какой-то другой язык, наверное, на иностранный. «Нет, милая, вряд ли это поможет», — Алексей покачал головой. Женщина повернулась к своим спутникам и произнесла длинную фразу. Ей ответил молодой парень, находившийся на правом фланге их верхового трио. Ответ прозвучал коротко и грубо. Услышав его, женщина буквально взвилась. Она защебетала громко и рассерженно. Ее бледная кожа пошла красными пятнами, а зеленые глаза распахнулись на пол лица. «Кажется, ей не понравилось его предложение», — подумал Алексей. «Интересно, чего такого он сказал?» Пожилой мужчина в центре, тот, что первым заговорил с Алексеем, поднял вверх правую руку и издал отрывистый звук, больше похожий на резкий выдох. Затем добавил еще несколько слов. Женщина моментально успокоилась, улыбнулась и закивала. Она достала из бокового кармана куртки какую-то черную палочку, поднесла ее ко рту и заговорила. «Надо же!» – удивился Храмов. «Да это же реальная мобила!» Однако по-настоящему сильное потрясение он испытал спустя пару минут. Сверху совершенно бесшумно опустился небольшой летательный аппарат в форме эллипсоида, без крыльев, несущих винтов и реактивных сопел. «А вот теперь держите меня семеро!» Желудок Алексея, несмотря на паралич, подскочил до самых гланд. «Похоже, местные владеют антигравитацией!» Если до этого у Алексея Храмова еще оставались крохотные сомнения по поводу состоявшегося переноса, то теперь они исчезли окончательно.